Я напрягся, дернул во второй раз, да так, что в плече у духа что-то щелкнуло. Он взвыл, разжал пальцы, и ножик его отлетел куда-то в сторону. Со звоном затерялся между камней. Пока Малик боролся с болью, я быстро юркнул ему за спину, накинул веревку на шею, ударил под колено. Душман рухнул, повиснув на моих путах. Он захрипел, задергался, шаря в воздухе здоровой рукой. Я же натянул веревку, обвил длинный конец кольцом вокруг шеи Малика, подналег и резко дернул вверх и в сторону. Раздался краткий щелчок, и душман тут же затих в моих руках. Переводя дыхание, я отбросил его мертвое тело в сторону. Посмотрел на Аллахдада. Духи, окружавшие меня, стояли в полном молчании. Казалось, они просто остолбенели от такой скорой и неожиданной смерти своего дружка. Аллахдад очнулся первым. Он набычился. Решительно направился ко мне и схватил за ворот кителя. Зло зашипел. Тасисок Яст. Аллахдад спрашивает, кто ты такой? Промямлил Ахмат. Скажи ему, я смело заглянул в глаза главарю духов, что я советский пограничник. Внезапно, что-то щелкнуло у нас с Аллахдадом под ногами. Еще что-то упал в нескольких метрах от шайки, а потом и у входа в пещеру. Главарь духов удивленно опустил взгляд. Я тоже глянул вниз. Там лежал белый цилиндр. Быстро сообразив, что это такое, я отпихнул Аллахдада, бросился в сторону, на землю. Не успел закрыть лицо руками, как раздался приглушенный хлопок. Потом еще и еще один. Это сработали гранаты К-51. С шипением химической реакции они стали выпускать в воздух злой слезоточивый газ. Глава 5. Ну как ты, Саш? Стас Олейников опустился ко мне. Обычно, жизнерадостное лицо его было напряженным и серьезным. Жить буду, проговорил я, сидя на сыроватом стволе поваленного дерева. На склоне горы, бугрящейся каменистыми выступами, было многолюдно. Пограничники осматривали вещи, отобранные у душманов. Сами нарушители границы, связанные по рукам, лежали чуть в сторонке. Их сторожили несколько наших погранцов, в том числе и Ваня Белоус, взявший с собой радара. Пока Нарыв лечился, он исполнял обязанности инструктора службы собак. Были там и другие псы из наших. Они, под началом своих вожатых, следили, чтобы задержанные не выкинули лишнего. Штурм прошел, что называется, без сучка и задоринки. Под влиянием слезоточивого газа душмания потеряла всякую возможность защищаться. Погранцы в противогазах просто вошли в пещеру, взяли и вывели их, быстро разыскали и меня. Пусть мне тоже пришлось испытать на себе все прелести слезоточивого газа, однако я довольно быстро пришел в себя. Что не сказать о Курбане, которому, лежавшему на траве, оказывал медпомощь фельдшер, поднявшийся сюда с заставы их Чипунь. К слову, их ребята тоже участвовали в задержании. Они, мало того, что перекрыли участок, через который намеревались уйти духи, так еще и выслали к нам парней из стрелкового отделения разведвзвода одной из застав Сбонавабад. Отделение, как я понял, временно находилось у их Чипунь и выдвинулось к нам на помощь, когда на той заставе узнали о прорыве в тыл. «На вот, воды хочешь?» – спросил Стас, присаживаясь рядом и передавая мне фляжку. «Не окажусь, а ты красавец», — хмыкнул он. «Хорошо придумал». Отпив из фляжки, глянул я на Стаса вопросительно. «Я про часы». Наша поисковая группа набрела на Алима с Сорокиным. Особисто отправили на заставу в сопровождении Сагдиева. А Алим с нами пошел. Рассказал, что ты ему часы дал. Радар по ним очень быстро взял след. Я глянул на Алима. Тот шел к нам от плененных духов. Шагал он устало, тяжело. Нес автомат так, будто он весил целый центнер. Потом подсел рядом. «Потом мы наткнулись на твой ремень», — добавил Стас. «А на портянку?» — улыбнулся я. «И на портянку. Если б не ты, мы б так быстро духов не вычислили». Короче, удивил, вдруг Стас стал задумчивым и грустным. Особенно тем, что за своих решил там остаться, с духами. «Я бы, честно, не знаю, как себя повел в такой беде. Будем надеяться, что ни ты, ни я в такой беде больше не окажемся. И ты в это веришь?» — хмыкнул Стас. Я ответил ему только улыбкой. Потом обратился к Канджиеву. «Ну как ты, Алим?» Он снял шапку, утрер поблескивавший лоб. «Если честно, думал мне сегодня ночью умирать. Думал, именно эта граница мне предвещает», — сказал он как-то даже буднично. «Может, она тебя предупреждала о другом?» — улыбнулся я. «Может, да только». Мы со Стасом молчали. Алим тоже замолчал. Через пару мгновений добавил, странно ухмыльнувшись. «Думал я всегда, что не дамся врагу в плен. Если уж что». Он вынул из-за уха шапки патрон. Продолжил. Вот, всегда ношу с собой. Думал, если уж прижмут, буду его заряжать, чтоб для себя. А сегодня понял, что иногда и не угадаешь, как все получится, что могут схватить, а до своего патрона так и не добравшись. Рано ты, Алим, помирать собрался, ухмыльнулся Стас. Я б сказал иначе, вклинился я, поздно. Алим глянул на меня как-то удивленно. Потом уголки его пухловатых губ поползли вдруг вверх. Канджиев рассмеялся. Смех этот робко подхватил и Стасик. Я ухмыльнулся. Бойцы. Внезапно раздался грозный командирский голос. Мы втроем тут же встали, вытянулись по струнке. Это был незнакомый нам капитан, пришедший с парнями из Яхчипунь. Суровый и коренастый, он совсем не походил своим образом на пограничника. Мы привыкли к жилистым, поджарым погранцам, наученным бегать марш-броски туда-сюда. Этот капитан же, ниже всех нас на голову, оказался мощным и широким, словно медведь. Походил он больше на десантника из ВДВ. У него было круглое, немного обрюзгшее лицо, аккуратные усы и маленькие внимательные глаза. Бушлата капитан не носил. Китель же, неуставным образом распахнутый на груди, он подкатил на рукавах, обнажив толстые, словно дубовые ветви предплечья. «Чего сидим?» — строго спросил он. «Наших нарушителей надо на заставу спустить. Ваш шеф попросил их туда доставить». Капитан побежал внимательным взглядом по нам троим. Остановился на мне. «Это, значит, ты к духам в плен ушел, чтобы оставить своим след?» «Слышал уже. Трюк что надо. Это ты специально, или так само собой получилось?» «Товарищ капитан, начал Алим первей меня, Саша ушел к ним в плен, чтобы меня и товарища капитана Сорокина отпустили. Он духом гранатой угрожал. Ну и они согласились его взять, а нас отпустить». Неизвестный капитан глянул на меня с едва заметным удивлением. Такую его эмоцию сложно было понять, если не смотреть на густые брови, одну из которых капитан слегка приподнял. «Как твоя фамилия, говоришь?» – спросил капитан. «Я не говорил, но зовут меня Селихов. Саша Селихов». Капитан задумался, пальцем расчесал ус. «Селихов. Знакомая какая-то фамилия. О, а это не про тебя говорили, что ты задержал сынка душманского главаря Юсуфзы?» «Про него», — с улыбкой бросил Стас. Капитан приосанился, заулыбался, втянул небольшой, но выпирающий животик, отчего его крепкая грудь, казалось, только расширилась. Потом вдруг протянул мне большую ладонь с толстыми короткими пальцами. «Капитан Пясцев, Игорь Иванович». Я пожал ему руку. «Слышал я про тебя, боец», — сказал Пясцев, подавая пятерню и Алиму со Стасом. «Слышал, думал, байки все это, а оказалось нифига. Оказалось, правда, ты такой по земле ходишь. Хожу пока еще». «Помаленьку», — улыбнулся я. Капитан Пясцев пождал губы, отчего усы его принялись забавно топорщиться. Смерил меня хитроватым взглядом. «Мне б такой боец в разведвзводе пригодился бы», — задумчиво сказал он. «Ты, ефрейтор, перевестись не думал? Взбо, мы там гоняем душмана, как надо. Устали уже караваны их вылавливать. Прут с Пакистана целым скопом, оружие духом тащит. Один за одним мы их выщелкиваем, но все равно за всеми не поспеть». Капитан вдруг помрачнел. Здоровое, даже немного румяное лицо Пясцева тронуло тень. «Потери есть, больше людей нам надо. Спасибо за приглашение, товарищ капитан. Но у меня тут еще дела», — сказал я, припомнив скорое нападение на Шамабад, которое мне еще предстоит пережить. «Слишком много хороших людей погибло в ту ночь. Слишком много тех, кого я теперь могу назвать своими друзьями, так и остались лежать на заставе. А не трусишь?» С ухмылкой уставился он на меня и прищурил один глаз. Я ответил лишь решительным взглядом. Капитан приподнял подбородок. «Вижу, не трусишь. По глазам вижу. Ну что ж, дела, так дела», — хрипловато продолжил капитан, наблюдая, как душманов поднимают на ноги. «Если надумаешь, ждем твой рапорт. Удачи, Селихов». Несколько дней спустя, где-то в Пантшерском ущелье, центр подготовки афганской оппозиции. «Ваша оплошность, Уильям, стоила центральному разведывательному управлению миллионов долларов», — мрачно сказал пожилой седовласый мужчина по имени Дональд Петерсон. Питерсон был важной шишкой в ЦРУ и занимал должность замглавы специального отдела офиса по военным делам Центрального разведывательного управления. 2 дня назад Питерсон совершил свой 3-й визит в Афганистан. Все для того, чтобы проконтролировать передачу секретной кассеты в руки ЦРУ. Надо ли говорить, что голова агента Стоуна гудела после похмелья? Он готовился к встрече с Питерсоном, однако был уверен, что пройдет она при других обстоятельствах. Все пошло не по плану. Впрочем, Стоун не изменял себе и немедленно напился, как только узнал, что русские перехватили кассету уже давно, а запоздалая операция по переправке связного провалилась. Стоун поерзал на своем стуле, поправил широкий ворот свитера, который неприятно перетягивал шею. Потом, не зная, что ответить, он глянул в крохотное оконце мрачного кабинета с каменными стенами. Снаружи стоял ясный день. Со дворе центра подготовки, расположившегося на руинах древнего горного кишлака, доносились крики американских и пакистанских инструкторов по боевой подготовке. Утренняя тренировка повстанцев была в самом разгаре. «При всем уважении, сэр», — хрипловато вздохнул Уильям, — «но все случившиеся, не только моя вина. Операция пошла не по плану с самого начала». Питерсон вздохнул, пошамкал морщинистыми губами и выпрямился на своем стуле. Повел плечами. Его движение показалось Стоуну немного нервным. Питерсон опустил руки на железный стол, сплел пальцы. «Но вы были тем человеком, на которого возлагались большие надежды в этом деле. Мне казалось, эта банда, что вы курируете, как там ее, банда Захитхана Юсуфзы», напомнил Стоун. «Верно, его самого. Мне казалось, она достаточно сильна, а его люди достаточно умелы, чтобы провести такую простую операцию успешно». Юсуфзу потрепали русские. «Сейчас боеготовность его людей уже не та, что прежде», — попытался оправдать Стоун. Питерсон поднялся, одернул пиджак, взял свой портфель из дорогой кожи, поставил на стол и открыл. Достал папку с бумагами, кинул перед Стоуном. «Ваши отчеты говорят иное. Говорят, что мы не зря тратим деньги на этих дикарей. А сейчас вы хотите сказать, что оружие, что они получили, мы, выходит, выкинули псу под хвост. Что у этого вашего, как его там, Юсуфзы?» — понуро бросил агент. «Боже милостивый, что за имя? Это просто невозможно выговорить», — возмутился Питерсон. «Дело привычки», — пожал плечами Стоун и даже улыбнулся заму. «Чему это вы так радуетесь?» — недовольно нахмурился тот и присел на место. «Извините, сэр. В общем, у этого бандита недостаточно сил, чтобы воспользоваться переданным нами оружием по назначению, или вы что-то от меня утаили, Стоун?» Стоун скрыл свое удивление за невинной маской. Признаться, он не ожидал, что замглавы обратится к этим отчетам. А в действительности все было не так уж и гладко, как Уильям описывал в бумагах. Даже вернее будет сказать, в них Стоун безбожно врал. Он завысил количество людей под командой Юсуфзы больше, чем наполовину. Все для того, чтобы получить, согласно отчетам, необходимое число единиц оружия и припасов. Большая их часть действительно шла на нужные банды, но остаток Стоун сбывал при помощи сети доверенных лиц, сбывал тем же афганцам. Да только прибыль от этого скромного бизнеса молодой специальный агент уводил в офшоры, копил на старость, так сказать. Стоун догадывался, что в конторе подозревали о его интересных делишках, но позволяли ему это проворачивать. По крайней мере, пока он делал то, что от него требовалось, натравливал афганских псов на русских. Однако внезапное требование руководства о проведении операции по переправке связанного несколько смешало агенту его личные планы. Пришлось спешно прекращать торговлю и подчищать следы. Стоун понимал, что если он попадет впросак, у начальства будет повод взять его за задницу, а шанс неудачи казался ему высоким. «Меня отзовут?» – мрачно спросил Уильям. «Если бы это зависело от меня, я бы отозвал», – холодно ответил Питерсон. «Но, к сожалению, у конторы все еще есть на вас планы. Но знайте», — Питерсон неприятно сузил глаза, взгляд его стал колким, как стекло, — «но знайте, я слежу за вами и немедленно инициирую проверку вашей деятельности, как только вернусь в США». Стоун не ответил, он только сделал каменное лицо, чтобы не показывать начальству внутреннего беспокойства, что разгоралось у него в груди. «Если, конечно, вы не покажете результат». «Результат, да, свою полезность», — откинулся Петерсон на спинку стула. «Если ваши подопечные продемонстрируют, что американский налогоплательщик не зря оплачивает им советское оружие, возможно, я попридержу коней». «Что вы хотите этим сказать, сэр?» — изобразил удивление Стоун. «Ах ты сукин сын», — подумал он при этом, — «неужто сам хочешь оправдаться за счет меня, оправдаться перед директором за потерянную кассету? Ты же знаешь, старый пес, что в этом есть и твоя вина. Вы не понимаете? Докажите, что вы все еще способны выполнять свою работу хорошо. Какова ваша основная задача? Агитация и пропаганда среди оппозиционно настроенного населения с целью поддержания напряженности на советско-афганской границе, отчеканил Уильям Стоун. Вот именно. Но организации простых рейдов, будничных обстрелов и налетов уже недостаточно. А вот если бы вы предприняли что-то экстраординарное, возможно, директор дал бы вам возможность проявить себя в другом, более важном деле, и соответственно реабилитироваться. О каком деле идет речь? Решился спросить Стоун. Пока что, это секретная информация, произнес Питерсон буднично и принялся складывать отчеты Стоуна в свой портфель. Потом со значением глянул на агента, вздохнул. Пойми, сынок, ты сейчас по уши в дерьме, в конторе знают о твоих грязных делишках. Если продолжишь в том же духе, отправишься за решетку до конца дней своих. Уильям нахмурился, опустил взгляд. Буду с тобой честен. Питерсон встал, отправился к железным стеллажам с документами и взял оттуда бутылку виски. Налил себе в стакан, Стоуну не предложил. Я даже не знаю, что такое тебе нужно сделать, чтобы директор не стал выкручивать тебе яйца. Наверное, тебе придется всех серьезно удивить. Уничтожение советской пограничной заставы – это поступок, способный удивить, поднял взгляд Уильям. Амбициозно, хмыкнул Питерсон и отпил виски, но слабо верится, если честно. Ты не смог организовать переправку информатора, а теперь замахиваешься на то, чтобы нанести советским пограничникам такой ущерб, да еще и силами этого твоего Юсуфа, Юсуфзы, поправил Стоун понуро. Да плевать, как его там зовут, развел руками Питерсон и снова добавил себе виски. Скажу честно, я не верю, что ты справишься. Банды Юсуфзы, разменная монета, уже решительнее сказал Стоун, а обстоятельства сложились так, что, думаю, я смогу поднять их на настоящее вторжение. Питерсон рассмеялся. Это заставило Уильяма потемнеть лицом. Вторжение. Я бы на это посмотрел, сынок, утирая слезы, сказал старый замглавы. С радостью посмотрел бы. Слыхал, Сорокина уволили со службы, шепнул мне Стасик. Говорят, в отряде целый скандал из-за него был. Особый отдел на ушах стоял. К лучшему, пробурчал я, оглядывая окружающих, такому человеку не место в армии. Не место, вздохнул Алим. Я слышал, вот таких, как это говорят. Он задумался, стараясь подобрать правильное слово. Карьеристов, помог ему я. Вот, карьер. Карьеристов, произнес Алиму по слогам Стас. Вот-вот, их, свора целая. Всех не пересчитать, согласился я. Ну и что с ними делать, с карьеристами? Пожал плечами Алим, убирая пылинку со своего парадного кителя. А что с ними сделаешь? Хмыкнул я. Собрать всех и выгнать, наивно предложил Алим. Стас хохотнул. Алим как-то недоуменно уставился на Олейникова. Если б все было так просто, Алим, улыбнулся я, если б все было так просто. Мы сидели в просторном актовом зале клуба московского погранотряда. Тут шумело. До церемонии награждения оставалось еще несколько минут, и люди, наполнившие зал, галдели. Болтали о своем, ожидая, когда начитряда займет свое место за длинной лакированной трибуной, которую поставили на сцену. С нашего столкновения с душманами прошло 4 дня, и признаться, то обстоятельство, что на сегодня было назначено награждение, меня удивило. Настроение у меня оставалось приподнятым. На душе было тепло и спокойно. Первый серьезный вызов, что бросила мне эта новая жизнь, остался позади. Я вышел победителем, закончив свой смертельный, как я сам для себя окрестил его, дозор. Правда, на пути был еще налет на Шамабад. Однако, видя веселые лица товарищей, чувствуя всю эту легкую и праздничную атмосферу, лишний раз задумываться об этом я не стал. А между прочим, за эти 4 дня произошло много событий, и далеко не все из них были хорошими. Сорокина, как сказал уже Стас, уволили с должности. Хотя я не думаю, что Шарипов надолго останется в одиночестве. Наверняка очень скоро к заставе прикрепят нового офицера особого отдела. Каким он будет? Что ж, покажет только время. Другим неприятным обстоятельством оставалось то, что Шамабад понес потери. Рядовой по имени Матросов, солдат второго года службы, получил серьезные осколочные ранения после перестрелки с духами. И хотя сейчас его жизни ничего не угрожало, все были уверены, что парня комиссуют еще до дембеля. Другой жертвой боя стал Строев. Раненый гранатой, он отправился в Душанбе, в погрангоспиталь. Как я слышал, ранение оказалось тяжелым. К тому же по Шамабаду пошли слухи о том, что вместо Строева к нам пришлют нового замполита. Пограничники, ожидаемо, восприняли обе эти новости с грустью и недовольством. Строева у нас любили и уважали. Проблемы были и у Тарана. Он не распространялся солдатам о них, однако все видели, что в последние пару дней шеф то и дело уезжал в отряд, к начальнику. Уверен, и его там журили изо всех сил. А еще Таран стал угрюмым и хмурым, неразговорчивым. Когда душманов держали на заставе, их чипу не ждали особистов, там случился скандал. Таран, руководивший поисковой группой, почему-то вышел из себя и кинулся на одного из духов с кулаками. Сам я этого не видел, но ходили слухи, что он чуть было не схватился за пистолет, хотел застрелить душмана. Да только тамошние ночь заставы с замполитом и прапорщиком вовремя оттянули нашего Тарана, привели его в чувство. В чем была причина такой реакции, гадали многие из наших погранцов. Догадки были самые разные, от нелепых до таких, какие выдвигали вполне серьезно. Кто-то шутил, что Тарана оторвали от супружеских обязанностей с его молодой женой, тихой мышкой, жившей на заставе и почт не покидавшей комнаты Старлея. Другие говорили, что он так взорвался из-за Строева. Все знали, что они с Тараном были хорошими, я б сказал, лучшими друзьями. У меня на этот счет были свои предположения. Впрочем, делиться ими с окружающими я не спешил. «Я больше про замполита переживаю», — сказал Олейников, посерьезнев. «Строев, мужик хороший. Как он там? Выздоровеет», — сказал я. «Это да. Но кого к нам вместо него пришлют, бог его знает. А если приедет какой-нибудь упырь, а если вообще и шефа снимут?» — вздохнул Алим. «Мда», — протянул Стас. В актовый зал вошел Таран. Поздоровался с несколькими офицерами, сидевшими на лавке у входа. А вот и он, легок на помине, пожал плечами Олейников. Таран встал у входа, пошарил по залу взглядом. Он явно кого-то высматривал. Когда глянул на меня, стал торопливо пробираться к ряду, на котором сидели мы. Когда подошел, как-то строго спросил: «Саша, Селихов, можно тебя на два слова? Отойдем в сторонку». Я глянул на часы. «До начала 5 минут. Давайте дома поговорим, товарищ старший лейтенант». Таран уставился сначала на Алима, потом на Стаса. Обернулся к входу. Снова глянув на меня, бросил: «Это срочно, Саша». Глава 6. Алим со Стасом стали недоуменно переглядываться. Таран посмотрел на меня с немой просьбой в глазах. Я вздохнул, хлопнув по коленям, встал. «Ну пойдемте». Мы с Тараном протиснулись к широкому окну, наполнявшему зал солнечным светом. Таран несколько мгновений помялся в какой-то нерешительности. Потом, видимо, взяв себя в руки, сказал: «Давай сразу к делу, Саша». Начал он: «В группе духов, что мы взяли, был один человек, мужчина с курчавой, светлой бородой. Он сильно отличался от остальных. Если бы ты его увидел, в глаза бы сразу бросилось, как он отличается от других духов». «Видел», — сказал я. «Он назвался именем Ахмат». Серьезный до того Таран вдруг изменился в лице. Пусть изменение это было таким мимолетным, что уловить его мог только очень внимательный глаз, я все равно заметил его. Если бы мне нужно было описать выражение лица шефа одним словом, наиболее подходящим бы стало смятение. Впрочем, Таран быстро взял себя в руки и натянул бесстрастную маску. «Ты говорил с ним?» — спросил он внезапно. «О чем-нибудь разговаривал. Ахмат говорит на русском языке гораздо лучше, чем на пушту. И да, я разговаривал с ним, и сразу понял, что это беглый советский солдат. Его принудили принять ислам под страхом смерти, заставили сражаться против своих». Тут Таран уже не смог сдержать эмоций, его лицо стало скорбным. «Как долго?» — спросил он, немного помолчав. «Это были какие-то дежурные разговоры, может быть, вы что-то обсуждали, немного поговорили за жизнь», — ответил я с подозрением. «А что, товарищ старший лейтенант, объясните, в чем дело?» Таран нерешительно поджал губы, нахмурив брови, отвел свой мрачный взгляд. «Саша, сегодня, до боевого расчета, приходи ко мне в канцелярию, есть разговор». Шеф осмотрел многолюдный и галдящий зал клуба. «Разговор не для посторонних ушей». «Хорошо, зайду. И, пожалуйста, особо не распространяйся, о чем я тебя спрашивал». «Я не привык болтать попусту», — пожал я плечами. «Я знаю», — вздохнув, ответил Таран. «Но все равно спасибо, что согласился поговорить. Ну лады, я пойду». Таран пошел к одной из первых лавок, сел рядом с какими-то офицерами. Я тоже вернулся к своему ряду. Меня тут же встретили любопытные взгляды Стаса и Алими Канджиева. «Ну и че?» — спросил Стас. «Подвинься», — беззлобно бросил я. Стас суетливо отодвинулся с моего места. Видимо, болтал с Алимом, строя догадки, что за разговор затеялся мной Таран. Я сел. «Ну и?» – вопросительно приподнял брови Стас. «Что ну и?» – улыбнулся я. «Да не тай ты. Зачем тебя Таран отводил? Что за срочный разговор такой? Начинается?» – кивнул я на вход в актовый зал. Туда вошел Давыдов со своими начштаба и начальником политотделения. С ними был гражданский, полноватый мужчина-чиновник. Должно быть, кто-то из сельсовета. Офицеры и солдаты уважительно встали. Когда начальники заняли свои места, зал тоже опустился на лавки. «Здравствуйте, дорогие товарищи», – начал спокойным хрипловатым голосом Давыдов. «Ну что, давайте начнем церемонию награждения». Открыть бы ее хотелось, напутственным словом. Давыдов произнес короткую речь о непростых временах и том, что у него нет сомнений в том, что московский отряд и дальше станет успешно исполнять долг перед Родиной. Как говорится, завершал он свою речь, это граница. Здесь птицы не летают, деревья не растут, машины глохнут, кони дохнут, а пограничники живут. И как все увидят, не только живут, но отлично несут службу, хранят покой Родины и совершают подвиги. Затем короткие речи проговорили и остальные офицеры. Гражданский, оказавшийся целым главой сельсовета поселка Московский, даже встал и, нещадно запинаясь, стал читать свою пространную речь с бумажки. Он беспрестанно поздравлял, желал и выражал надежду. Когда, наконец, закончил, началась торжественная часть. Давыдов поднялся со своего места, встал справа у трибуны, откинул красное полотнище, расстеленное на углу стола. Там аккуратными рядками лежали награды, медали, ордена и наградные знаки, которые предстояло вручить солдатам и офицерам. По очереди назывались имена награждаемых. Каждый названный вставал, под всеобщий грохот аплодисментов, получал медали и благодарное рукопожатие от начальника отряда. Затем возвращался на свое место. Вызвали и Стаса с Алимом. Оба получили медали за отличие в охране государственной границы и значки «Отличник погранвойск». Когда вернулись на лавку, Стас шутливо заявил: «Эх, жалко Тимощуку его браговорню закрыли, а то обмыли бы». И шампанское кончилось. Рассматривая и полируя манжетой свою медаль, добавил Алим: «Какое шампанское?» Олейников удивленно поднял брови: «Как какое? Детское. Тьфу ты, Алимка, голова садовая». Селихов Александр Степанович, позвал, наконец, Давыдов. «Ну давай, Сашка», хлопнул меня по спине Олейников, «иди получай свое за отличие». «Такая у него уже есть», буркнул Алим. «Ничего, еще дадут». Я аккуратно прошел вдоль лавки, выбравшись в свободное пространство, под аплодисменты направился вдоль стены к Давыдову. Подполковник едва заметно улыбнулся, когда я приблизился. «Тебя-то я и ждал, Саша», пожимая мне руку, добродушно сказал он. «Меня? Почему же? Должок у меня перед тобой. Вернуть хочу. А чем вы?» Он и правда вручил мне медаль за отличие в охране государственной границы повторно. «Это еще не все. Не торопись уходить», с напутственной улыбкой произнес начальник отряда. Потом потянулся за другой медалью, лежавшей чуть поодаль от всех. Когда взял награду и передал мне, я смог рассмотреть ее. Это был серебряный кругляшок на пятиугольной колодке, обтянутой серой шелковой лентой с двумя продольными синими полосками по краям. Получив медаль от Давыдова, я смог прочесть на серебряном кружочке красные эмалированные слова «За отвагу». Я поднял взгляд на подполковника. «Все слышали, как ты жизнью рисковал, чтобы вытащить сержанта Нарыва из-под вражеского огня», — начал Давыдов. «Да и еще раз, несколько дней назад, товарищей спас от захвата нарушителями государственной границы. Заслужил ты ее, Саша. Носи с гордостью». Я снова глянул на медаль. На ее лицевой стороне в верхней части были изображены три летящих самолета и 16. Под самолетами помещена в две строки уже рассмотренная мной надпись «За отвагу». Под этой надписью изобразили стилизованный танк Т-35. В нижней части медали добавили украшенную красным надпись «СССР». «А теперь продолжок», — хитровато ухмыльнулся Давыдов и снова потянулся к полотнищу. Взял с него один из значков «Отличник погранвойск второй степени». «Тебе его еще с первой медалью за отличие в охране госграницы хотели вручить», — сказал он. «Но не было, только недавно привезли. Вот потому и был у меня перед тобой должок». Он передал мне еще и значок. Тот представлял собой пятиконечную звезду с изображением пограничника и надписью «Отличник погранвойск». Надпись расположили в две строки вертикально, у обеих граней значка. Снизу на стилизованном щите значка красовалась цифра 2. «Спасибо, товарищ подполковник», — сказал я. «Это тебе спасибо за службу. Давыдов снова протянул мне руку. Я пожал. Зал разразился новой волной аплодисментов. Много у нас в отряде славных ребят. Много таких, что я бы мог назвать героями, сказал он, как-то погрустнев. Некоторых, посмертно. Но хочу тебе признаться, Саша, таких парней, чтобы так быстро, как ты себя проявили, я за всю службу еще ни разу не встречал. Подполковник сдержанно улыбнулся. «Слушай, Саша», — вдруг спросил он, — «а ты никогда не думал свою жизнь связать с армией, стать офицером? Если решишь пойти учиться, можешь рассчитывать на отличную характеристику, от меня лично». «Если по-честному», — ответил я себя без армии не мыслю. По лицу Давыдова я заметил, что мой ответ ввел его в некоторое замешательство, мол, еще и года не отслужил, а уже не мыслишь, да только хотелось мне быть перед начатряда честным. Пусть даже он меня до конца и не сможет сейчас понять. «Ну, давай, хвастайся», — сказал мне Стас, когда я вернулся на свое место, а награждение продолжилось. «Что ты там принес?» Я показал ему полученные медали и значок, который аккуратно положил на удостоверение к ним. Алим со Стасом уставились на мою медаль за отвагу. «У нас на заставе такой ни у кого нету, словно бы завороженной медалью», — сказал Стас. «Теперь есть», — добродушно ответил ему Алим. Домой мы вернулись часам к 14. На заставе нас встретили скромным праздничным обедом. Свободные погранцы жарили шашлык у бани. В этом им помогали ребята одного из танковых экипажей. Кроме нас с Алимом и Стасом награды за отличие в охране государственной границы и за отличие в воинской службе сегодня получили еще двое бойцов. Одним из них был Мартынов. Другую вручили Антохе Фрундину, сержантику, что приехал служить на Шамабад, когда нас, еще зеленых новичков, распределили на эту заставу. Мы посидели, отведали вкусного барашка, которого подстрелил в наряде один из ребят. Не забыли оставить шашлыка товарищам, что были сегодня на службе. Не раз и не два, ко мне подходили парни. Просили показать медаль за отвагу, что я привез нынче из отряда. Они уважительно кивали, хлопали меня по плечу. Молодой, а уже заслужил, неоднократно слышал я в этот день. Каждый на заставе знал, через что всем нам пришлось пройти, чтобы заслужить право носить на груди эти красивые кусочки металла. Правда, распотякивать времени не было. После обеда у меня был наряд в рабочую группу до 6 часов вечера. Усиленным нарядом мы сопровождали ребят из взвода связи и сигнализации. Ждали на границе, пока те паяли нити системы. И все же, в голове у меня то и дело возникали мысли о том, чего же от меня понадобилось Тарану. Разговор с начзаставы все приближался. «Товарищ старший лейтенант, ефрейтор Селихов по вашему приказанию прибыл». «Хорошо, заходи», — сказал Таран, задернув шторку, закрывавшую карту участка от посторонних глаз. Я вошел. Таран предложил мне сесть. Сам опустился за свой стол. «Давай без формальностей», — сразу начал Таран, — «к делу перейдем». «Очень хорошо. Что вы хотели, товарищ старший лейтенант? О чем собирались поговорить со мной?» Таран поджал губы, вздохнул, будто бы на что-то решаясь, будто бы собираясь с силами. «У тебя ведь тоже брат есть. Павел, в воздушном десанте служит. Как он там сейчас?» «На прошлой неделе получил письмо», — сказал я. «Пишет, что все хорошо, служит. Ни о подробностях, ни о том, где он там за речкой находится, не рассказывает. Сами понимаете». «Понимаю», — покивал Таран. «Вы сказали тоже. И у вас есть брат?» «Есть. Вернее сказать, был», — сказал с горечью Таран. Он вдруг замолчал. Взгляд его заблестел от давних воспоминаний. «Я не торопил начальника. Потому я тебя и позвал, что брат у тебя. Да и как-то взрослее других ты кажешься. Остальные, не смотри, что бойцы, а бывают пацаны пацанами. Ты не такой. Не знаю, Сашка, что ты в своей жизни такое пережить успел, но взгляд у тебя, как у полевого офицера. Спокойный, волевой». Таран поднял на меня просветлевшие глаза. «Будто повидал ты такое, что другим лучше и не видеть». Таран расстегнул верхнюю пуговицу кителя. В канцелярии было не жарко, но, казалось, Старлею не хватало воздуха. «Доверие ты вызываешь, да и строева Димки нету, ни с кем поговорить». «О чем?» – спросил я. «Было нас двое братьев», – начал Таран без предисловий, «оба потомственные военные. Отец майором ушел, тоже служил тут, в Московском. Мы с братом по его стопам пошли, хотя я, признаюсь, сначала не хотел. А потом, армия, училище, застава, нас по всему участку отряда мотало. Потом я оказался начальником на Шамабаде. Брат ушел в СБО. Таран вдруг встал, налил себе воды из чайника, стоявшего на тумбе у окна. Предложил мне, но я отказался. Шеф отпил из железной кружки, уставился в окошко. Из канцелярии открывался чудесный вид на Пяндж. За ним пролегал Афганистан, а еще виднелся Кишлак. Над ним тот самый холм, чья вершина стала плосковатой после танкового выстрела. Он на ПТРе ехал, когда машина попала на мину. Потом засада. Экипаж наружу, но духи тут как тут, продолжал Таран, захватили моего бата в общем. В плен взяли. Начальник обернулся, глянул на меня. Через день весь экипаж нашли погибшими. Наши шли по следу врага, хотели отбить парней. Духи угнали пленных в горы, и всем им отрезали головы. Да только тела моего брата среди погибших не нашли. Таран вздохнул, потом продолжил. Наши сразу поняли, что там случилось. Не раз уже такое бывало, но не с погранцами, с шурупами. Экипаж пытались заставить предать родину, уйти к душманам в обмен на жизнь. Никто из ребят не согласился. Все решили погибнуть. Все, кроме Сергея. Еще когда Таран заговорил о брате и рассказал эту историю, у меня уже появились определенные мысли. Подсказки, чтобы догадаться, были. Особенно если взять во внимание вспышку гнева шефа, когда он чуть душмана не застрелил. Несомненно, тем душманом был Ахмат. Он же Сергей. Сергей Таран, брат нашего шефа. Сережа ушел к духам. С горечью в голосе проговорил Таран. Казалось, большой ком в горле мешал ему разговаривать, потом прошла информация, что он у Юсуфзы. «Вы поэтому пытались перевестись в СБО», — сказал я. «Да, хотел отомстить за брата. И брату тоже». Я поджал губы, покивал. «Он должен был погибнуть в тех горах, Саша. Я бы горевал, оплакал бы брата, но в моих глазах он был бы героем. А кем стал теперь?» Таран вернулся к своему месту, буквально рухнул на стул. Мать до сих пор не знает, что Сергей живой, только отец. Но и для него, как для меня, Сергей, по сути, умер в горах. «Я вам соболезную», — ответил я тихо. «Спасибо, Саша. Скажи мне, ведь ты говорил с ним?» «Да». «Что он тебе сказал? Как себя вел? Он все, теперь уже Ахмат, он там свой? Или же что-то от Сергея Тарана в нем еще осталось? Он боится, товарищ старший лейтенант, боится и сожалеет». Таран помрачнел еще сильнее. «Это плохо». Я не ответил, только заглянул в глаза шефу. «Плохо, потому что больше всего на свете я желаю самолично придушить этого человека, Саша. Потому хочу, чтобы до конца он стал ихний, душманский. Ничего не могу с собой поделать. Казалось мне, что начинает все забываться потихоньку. Но как 4 дня назад снова Сергея увидел, душа стала не на месте, свербела. Потому я и не удержался. К тебе подошел». Он замолчал на мгновение. «Скажи мне, Саша, правильно ли я чувствую, правильно ли думаю, он предал все, мою родину, мою семью, меня, но он все же брат, как мне к этому относиться?» Опустив взгляд, Таран добавил: «Что бы ты сделал, очутись ты на моем месте, я не могу представить себя на вашем месте, потому что знаю своего брата с первого вздоха, знаю, что он за человек». Таран грустно покивал головой. «Но я знаю, что бы я сделал, если бы враг отобрал у меня такого близкого человека». Начальник заставы уставился на меня. В глазах его читался немой вопрос. Он с надеждой отразился в его светлых радужках. «Я бы мстил, товарищ старший лейтенант. Сделал бы все от меня зависшие, чтобы наказать тех, кто отобрал у меня брата». На скулах Тарана заиграли желваки. «Нет никакого смысла злиться на Сергея», — продолжал я. «Он свой выбор сделал. Теперь он за него расплатится. Вот и вы сделайте свой, что вам нужно, и дальше тонуть в этой бессмысленной злости, или найти в себе силы бороться дальше, дальше исполнять свой долг, дальше защищать родину и без страха бить ее врагов». Маска тяжелой задумчивости застыла на лице Тарана. Шеф думал долго. Я тишины не нарушал. Казалось, начальник заставы погрустнел. Глаза его заблестели, и тот отвернулся. Только через несколько минут Таран, наконец, заговорил. «Ты хочешь сказать, что мой брат все-таки умер там, в горах Афганистана? Для вас, да, ты прав», — строго сказал Таран, чуть погодя. «Кажется, раскис я, а раскисать нам никак нельзя». «Нельзя», — улыбнулся я. «Спасибо, что выслушал. Мне, кажется, немного полегчало», — выговорился. «Душу отвел. Пусть она еще и болит. Короче, нечего силы тратить на пустую злобу». Он посмотрел решительнее и жестче. Взгляд его сделался снова сильным, командирским. «Разное в жизни бывает», — сказал я. «Многого уже не воротишь. А чтобы изменить иное, нужно заплатить большую цену. Например, жизнь, пронеслось у меня в голове, как это сделал я, а служба ждать не будет, улыбнулся я Тарану. Граница тоже. И верно, Саша, кивнул Таран. Спасибо тебе. Я промолчал и тоже кивнул. Потом спросил, я свободен? Да, то есть нет, переменил свой ответ Таран, когда я уже было хотел встать с места. Задержишь еще на секундочку. Я слушаю, товарищ старший лейтенант, я тебя позвал, чтобы спросить совета, но не только за этим, Саша. Я вопросительно приподнял бровь, обычно так не полагается, но ты у нас случай особый, все на заставе и в отряде это видят, потому сообщаю вам, ефрейтор Селихов, что вы будете повышены в звании до младшего сержанта. Лычки, как всегда, получите у старшины Черепанова. Есть получить лычки у старшины Черепанова, ответил я. Но и это еще не все, Саша, улыбнулся Таран. С этого момента будет у тебя на заставе новая должность. Должность, да, новая должность в отделении службы собак. Глава 7. Я промолчал, только вопросительно посмотрел на Тарана. Слава Нарыв подал заявление на сверхсрочную, начал Таран. Если комиссию пройдет, хочет вернуться на Шамабад. Я, если честно, тоже хочу, чтоб он тут служил. Пусть человек он и непростой, но свое дело знает. Только усилиями Нарыва, Ваня Белоус сейчас может исполнять обязанности инструктора, хотя так и не полагается. Вы хотите, чтобы должность Белоуса занял я? Совершенно верно, кивнул Таран. Исполнять обязанности старшего вожатого служебных собак будешь. Ване-то не разорваться. А как уйдет на дембель, займешь его место. Есть, исполнять обязанности старшего вожатого, сказал я. Ну и хорошо, теперь свободен, Саша. Я встал, отдал честь и направился было на выход из канцелярии. Саша, вдруг позвал меня Таран. Я обернулся. Еще раз спасибо тебе, что выслушал. Ни за что, товарищ старший лейтенант. Если надо будет, обращайтесь. Таран улыбнулся, кивнул, и я вышел вон из канцелярии. Саша, что-то мне как-то не по себе, сказал Вася Уткин, косясь на Булата, стоявшего у моих ног. Не дрейфь, нормально все будет. Я так близко к нему раньше не подходил, пожаловался Уткин опасливо. Так в этом-то и штука, Вася. Булат потихоньку начинает меня слушаться, когда рядом посторонний. Хочу закрепить результат после сегодняшней тренировки. С награждения прошла неделя. 2 дня назад Таран объявил, что застава прекращает нести службу по усиленному варианту. На нашем участке границы стало тише. Я слышал, что ребята из СБО принялись гонять банду Юсуфзы. У душманов сейчас были совершенно другие заботы. Безобразничать на границе им стало недосуг. В общем, все говорили, что захват Аллах-Дада пошел впрок. Скоро Юсуфзу с его маджахеддин разгонит окончательно. Но, конечно, это не означало, что станет совсем спокойно. Потому мы все еще ходили по границе усиленными нарядами. Не забывал я и о том, что Шамабаду предстоит пережить нападение врага. Но что это будет за враг? Юсуфзали или кто-то еще? В целом, мне было безразлично на этот счет. Главной целью оставалось защитить заставу. И у меня уже были определенные мысли относительно того, как это сделать. Хочешь сказать, кусаться он не будет? Уткин наградил меня жалостливым взглядом. Не будет. Стой спокойно. Вася с недоверием посмотрел на Булата. Пес все еще выглядел слегка напряженным. Не отрываясь смотрел Вася в ответ, навострив уши. Однако вел себя кобель гораздо спокойнее. О происшествии с рычанием или тем более с лаем на своих, не было уже давно. Странный он, этот пес, нахмурившись, сказал Вася. Это почему же странный, ухмыльнулся я. На огражденную территорию питомника зашел Ваня Белоус. Со значением осмотрел всю эту забавную картину. Стою я, рядом со мной Булат, а напротив, словно истукан, застыл Вася Уткин. А че это ты его странным считаешь? Спросил Ваня, приподняв бровь. Пес как пес, ну своенравный, конечно, зато умный. Он смотрит на меня, как на идиота, пожаловался Вася, заглядывая Булату в глаза. Кобель в ответ забавно склонил голову на бок. Знаешь, как говорят, Вася, ухмыльнулся Белоус и даже приосанился. Начал менторским тоном. В собачьих глазах мы видим отражение своего собственного разума. Уткин задумчиво нахмурился, наморщил лоб. Пару секунд ему понадобилось, чтобы распознать такой подкол. «Да иди ты в баню, Ваня», — обиделся Уткин. «Ладно, ладно, шучу», — рассмеялся Белоус, потом обратился ко мне. «Пальма на сносях, сутки другие, и ощенится. Ей сейчас надо особый уход, Саша». «Понял, «Не беспокойся, Вань, я о ней позабочусь», — кивнул я. «Ну и хорошо, я пойду ее проведаю, гляну, как она там», — он вздохнул. «А ведь в отряде еще не знают, что у нас случилось. Будет весело, когда все всплывет наружу. Чую, особисты будут нас так чехвостить, что мало не покажется». «А почему Таран про все это дело раньше не сказал?» — спросил Вася. «Нас прикрывает», — проговорил я. «Дело-то серьезное. Если б был Сорокин, точно схватился бы за него. Усмотрел бы тут вражескую диверсию». «Мда, а тут никакая не диверсия, а чужая дурость», — сказал Белоус. «Да только спрашивать теперь в любом случае будут именно с нарыва. Ну, может, еще с Семипалова, если у того духу хватит признаться. А я сомневаюсь. А Славик, ты посмотри, не побоялся на сверхсрочку остаться», — задумался Вася. «Даже зная, что может, как пальма ощенится, в историю попасть. Не побоялся», — Белоус посмотрел на меня. «Видимо, понимал он, почему нарыв принял такое решение. Понимал, кто так повлиял на сержанта. Ладно, пойду». Белоус ушел, и мы снова остались втроем. Сегодня было тепло. Азиатская весна мало-помалу набирала свои силы. Собаки сидели в вольерах, кто-то из них беспокойно прохаживался по выгулу, другие лежали, вывалив языки или положив головы на лапы. «Так, ладно, на чем мы там остановились?» Я строго посмотрел на Булата. «Булат, сидеть!» Буля поднял на меня голову, приопустил уши. Потом потоптался немного на месте и сел. «Молодец, я достал из инструкторской сумки кусочек вареного мяса», дал Булату. Пес с аппетитом слезал его с моей ладони своим большим розовым языком. Таким же макаром я отработал еще и место, а также лежать. Кобель исполнял команды почти сразу. Я видел, что он почти перестал стесняться посторонних людей. Вообще, стоит сказать, что Буля проявлял себя отлично. Мы с ним прошлись почти по всем приемам общего курса тренировки. Повторили, так сказать. А вот со специальным курсом справиться я мог только с помощью нарыва. Белоус, конечно, кое-что соображал, но я понимал, что знания его сугубо практические, что не имеют под собой твердой теоретической базы, а практика без теории, как известно, слепа. «Ну все, пойду», — спросил с надеждой Уткин. «Погоди, последний рывок», — улыбнулся я. Вася вздохнул. «Ну давай, этот прием важный», — посерьезнел я. «Ты, главное, ничего не бойся, Буля не укусит». «Угу, не укусит». Я слышал, как он однажды нарыва чуть ХМ не разорвал. Там нарыв сам сплоховал. «А ты ничего не бойся. Пойдем». Я отвел Булата чуть в сторону, посадил на цепь у собаковизи. Снял сумку и положил рядом с псом так, чтобы он мог до нее дотянуться разве что лапами. Булат подошел к сумке, потянул цепь, стал нюхать воздух, учуял лакомство, что таилось внутри. «Вася, спрячься, пожалуйста». «Спрятаться?» — удивился Уткин и принялся оглядываться. «Куда? Куда хочешь». Уткин пожал плечами и пошел к вольерам. Спрятался за задней стенкой их зданица. Я опустился к Булату, потрепал его по холке и морде. «Ну чего ты? Давай еще разок попробуем, только давай, пожалуйста, не как в прошлый раз, а то тогда ты Стасу чуть пальцы не отхватил». Булат вывалил язык, странно посмотрел на меня, а потом высоковато, словно бы от возмущения, гавкнул. «А ну, не ругаться», — строже проговорил я. «Давай, докажи мне, что своих больше кусать не будешь». Я встал, указал на сумку и дал команду рядом. «Вася, выходи», — позвал я Уткина, когда Булат сел носом к сумке. Вася боязливо выглянул из-за дальней стенки вольера. «Иди сюда». «А что мне нужно делать?» — немного удивленно спросил Уткин. «Походи возле Булата туда-сюда, потом попытайся забрать сумку». Узенькие брови Васи поползли вверх. «Чего? Не, Саша, он же мне руку отхватит, не робей, не отхватит». На лице Уткина отразилось какое-то сомнение. Он помялся немного, потом, пересилив себя, пошел. Когда Вася стал медленно расхаживать перед носом пса, Булат строго за ним следил. Сейчас он не рычал, не норовил сорваться с места или тем более укусить. Кобель вел себя спокойно, это радовало. «Давай, Вася», — сказал я. Уткин сглотнул, посмотрел сначала на Булата, потом на погранцов, собравшихся у ограды питомника и с интересом наблюдавших за всем действом. «Ты ему поклонись», — рассмеялся Стасик, — «тогда, может, не укусит». «Ага, и обращайся к Булату не иначе, как ваша милость», — подначил Синицын. «Саша, и принести сейчас или потом, у кого есть цыганская игла, там точно шить придется». «Тихо, парни», — сказал я, добавив в голос немного строгости, — не отвлекайте». Погранцы пошептались, посмеялись, но притихли, уставились на нас. Было им интересно, чем все кончится. Вася Уткин глянул на них с укором, сухо сплюнул, не обращая внимания. «Дурачиться», — сказал я добродушно. «Теперь попробуй забрать сумку». Вася опасливо нагнулся. При этом он не сводил взгляда с Булата. Потом Уткин тронул сумку. Замер. Буля никак не отреагировал. «Возьми», — сказал я. Вася медленно поднял ее сантиметров на 30 от земли. «Хватит. Верни на место». Вася вернул. «Молодец. Видишь, он был совершенно спокойным», — улыбнулся я. «Вижу», — несколько удивленно глянул на Булата Вася, будто бы другой пес, даже немножко милый. «Ты тоже молодец, Буля», — я потрепал пса по холке. Тот, довольно вывалив язык, посмотрел на меня. «Так, теперь давай все заново». «Заново», — нахмурил брови Вася. «Да, нужно проделать упражнение до конца». Вася снова спрятался, и Булат получил от меня команду «охраняй». Когда Уткин вернулся и с минутку походил перед Булатом, снова опустился и тронул сумку. «Охраняй», — повторно приказал я. Булат немедленно издал низкий угрожающий рык, показал белые клыки. Во взгляде Васи тут же мелькнул страх. Потом Булат гавкнул. Вася попятился. Погранцы грянули дружным смехом. «Да ну вас!» — обиженно крикнул им Вася. «Я ж говорил, ваша милость надо!» — кричал Синицын. «Ну, пальцы-то все на месте, или за иглой бежать?» — хохотал Тимощук. Я похвалил Булата, дал ему кусочек мяса. Потом обратился к развеселившимся пограничникам. «Ну че, парни, кто следующий?» Они почти разом притихли. «Следующий?» — не понял Стас. «Ну да, надо закрепить успех!» — пошутил я. «А Васю мучить я больше не хочу. Конечно же, следующий мне был уже не нужен. Да только раз парни шутили над Уткиным, мне тоже захотелось над ними подшутить. Ну так кто?» Я подбоченился, повел по погранцам взглядом. «Мне, это, не выдержал первым Тимощук. Сёма сказал аккумуляторы перезарядить. Мне идти надо, и у меня дела. Мне, растерялся Синицын. В ленинской комнате кое-что надо». Погранцы с невнятным галдением рассосались. Да так быстро, что оставшийся у изгороди Стас только и успел, что в растерянности покрутить головой. «Ну че, Стасик, ты последним остался», — рассмеялся я, — «будешь добровольцем?» «Да не, дела у меня». «Это какие ж?» «Я Стасик, ты че делаешь?» Проходил мимо Алим еще с несколькими ребятами. Все несли на плечах лопаты. «Да я», — замялся Стас. «Подсоби, нам Черепанов приказал подкидать навоз, а то куча от дождя расползлась». «Во, во», — обрадовался Стасик и крикнул мне. «Слыхал, я пошел навоз подкидывать». Он побежал к Алиму с криком: «Лопату мне». Мы с Васей дружно рассмеялись. Услышав наш смех, Булат звонко загавкал. Может, среагировал он так на знакомые наши голоса, может, на громкие звуки, а может, ему и самому стало смешно. «Как вы знаете», — продолжал Таран, — «после того, как дал указание на новые пограничные сутки, старший лейтенант Строев сейчас проходит реабилитацию после серьезного ранения. К сожалению, после выздоровления он не вернется на нашу заставу». На следующий день, после веселья с Булатом и Васей, застава построилась на боевом расчете. Все мы стояли смирно, слушали, что расскажет нам ночь заставы. Он застыл перед нами в привычной уже компании Черепанова. Однако теперь по левую руку от Тарана был новый человек, худощавый, но высокий черноволосый парень лет 23, внимательно осматривал свой теперешний личный состав. У него было светлокожее скуластое лицо и темные, контрастирующие с ним ореховые глаза, а еще крупноватый нос с горбинкой и едва заметно скошенный подбородок. «Прошу любить и жаловать», — продолжал Таран, — «Михаил Григорьевич Пуганьков. С сегодняшнего дня он будет служить на Шамабаде в должности замполита. Товарищ лейтенант, вы хотели обратиться к личному составу?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», — кивнул Пуганьков и выступил на шаг вперед. «Здравствуйте, товарищи бойцы», — Строй ответил ему воинским приветствием. «Я лично не знал товарища Строева», — продолжал он, — «но весьма наслышан о нем, как об очень смелом человеке, о человеке, который добросовестно нес свою службу на этой заставе, отдавался целиком и полностью нелегкому воинскому делу. Готовился, видать», — шепнул мне Стас, — «речь писал». «Видать», — пожал плечами я. «Пуганьков вместе с супругой прибыли на заставу сегодня в полдень. Я не видел, как они приехали, потому как нес в этот момент службу в дозоре. Но когда вернулся, тотчас же услышал разные разговорчики, что побежали между пограничниками. И касались они в большей степени не самого Пуганькова, а его жены. Молодую девушку 18 лет, по имени Светлана, я увидел на заставе, почти сразу, как сдал оружие после наряда. Если супруга Тарана редко выходила из квартиры и занималась в основном домашним хозяйством и дочерью, бездетная Света сразу показала себя совершенно другим человеком. Высокая и стройная блондинка, она весело болтала с бойцами, когда те показывали ей хозяйство и окрестности заставы. Светлана явно была городской и щеголяла в приталенном красненьком пальтишке с пояском и высоких сапогах на каблуке. Она беспрестанно хихикала и шутила с пограничниками, а иногда позволяла себе с солдатами то, что можно было бы расценить, как заигрывание. Пусть кому-то другому такое поведение могло показаться невинным, но у меня оно почти сразу вызвало определенную неприязнь. Я сразу понял, вертихвостка это Света. Потому заверяю вас, товарищи, заканчивал свою речь Пуганьков, я приложу все усилия, чтобы стать достойным преемником замполита Строева. После боевого расчета Черепанов подошел ко мне, Уткину с Олейниковым и еще нескольким бойцам, сказал: парни, начальник просит баню затопить. Он прочистил горло, немного помялся на месте и добавил: для офицерских жен. Светлана Николаевна сама его попросила. Пойдут сырой купаться сегодня вечером. Наряд мне предстоял с утра, а потому мы с ребятами пошли к бане, колоть дрова и разводить топку. Смеркалось, сумерки загустели, и работать мы начали уже под лампочкой, светившей над входом в баню. Я слыхал, говорил Малюга, ставя поленце на пень и берясь за топор, они с Пуганьковым поженились сразу после училища, перед тем как замполит получил назначение к нам, в КСОПа. «Ох, не заставская эта девчонка», — ответил Стас, — «совсем не заставская, городская. Вот увидите, и месяца не пройдет, как она завоет, сбежит отсюда. А красивая», — протянул Синицын, — «вот мне интересно, чего она в этом Пуганькове нашла. Видать, что офицер». «Ну хватит вам», — пробурчал Уткин, поднявшись со стопкой дров в руках, — «тоже мне. Нашли тему, офицерских жен обсуждать. А че нам еще обсуждать-то?» Развел руками Стас, новые люди на заставе, главная тема для разговоров. «Непорядочно это», — нахмурился Уткин. «Так не делается. А чего мы такого говорим?» Пожал плечами Синицын. «Разве ж как-то ее ругаем, или еще что?» «Ничего», — низковато протянул Уткин. «Просто, просто от таких разговоров мне как-то неприятно. Ну, давай пообсуждаем, не знаю», — пожал плечами Стас. Бородавку, что у Малюги выскочила. «Малюга, ну-ка, расскажи, как тебе с ней живется?» «Да иди ты в баню», — Стас разозлился Малюга и почему-то схватился за мягкое место. Пограничники рассмеялись. «Вы давайте меньше болтайте», — сказал я, замахиваясь топором. «Уже стемнело, а мы еще не ужинали. Гиви сегодня котлеты с макаронами подает», — сглотнул мечтательно Вася. «На лады. И правда пошевеливаться надо», — задумался Олейников. «А то танкисты сейчас все котлеты сожрут». Очередной мой удар по поленцу закончился не очень удачно. Подгнившее топорище раскололось в проушине, и голова слетела со своего места. «Я на склад схожу, новый возьму», — сказал я. «Давай, мы пока запалим», — ответил Малюга, присев у раскрытой топки. «На складе я нашел другой топор. Пошел обратно. Когда хотел было уже завернуть к бане, увидел, как из расположения вышла Светлана. Извините», — звонким, высоковатым голосом позвала она меня. Я остановился, обернулся. «Извините, солдат, можно вас, пожалуйста, на секундочку?» Глава 8. Я вздохнул, приблизился к девушке, застывшей на сходнях. Она уже переоделась в халатик, а сверху накинула шубку с меховым воротником. Шубка подходила больше для прогулки по Красной площади, чем по двору Шамабада. «Я вас слушаю», — сказал я. «Здравствуйте», — Светлана изобразила милое смущение, — «вы не могли бы мне помочь?» «С чем?» «Миша ушел к начальнику заставы, а я вот, без него в комнате обживаюсь». Затеяла небольшую перестановку. Не ответив, я вопросительно приподнял бровь. «Там есть большой шкаф», — продолжала она, — «мне самой его никак не сдвинуть, а я бы хотела его немножко переместить. Извините, дела у меня. Мы затапливаем вам баню. Я не думаю, что Анатолий Сергеевич задержит вашего супруга слишком надолго. Дождитесь его». «Да, конечно, я понимаю», — поторопилась ответить она, — «но я бы хотела, чтобы когда он вернулся в наше новое гнездышко, там уже царил настоящий порядок. Поймите, дорога далась нам тяжело.